We're going to take a little break right now when we come back. Carol Kane later tonight. Сегодня спряталась где-то в лесу. Долго искал тебя летом. Если найду, унесу. Птицы мне все рассказали. Где ты и с кем ты теперь? Я подожду до рассвета. Я человек, а не зверь. Скорей, скорей.